Глава четвертая. Тишина. Спокойствие. Тишина. Нежный розовый свет льется сквозь ресницы. Лив зашевелился. Последнее, что он помнил, это как шлюпка обо что-то ударилась, завертелась волчком и вновь устремилась неизвестно куда. «Неужели я заснул?» — подумал он. «Как же так?» Но он действительно заснул. Или был без сознания, а теперь пробуждался. Дождь стих, страшная ночь прошла. А может быть, это смерть? Может быть, этот нежный свет, мерное покачивание означают конец всего? Лив открыл глаза. Над его головой плыли розовые облака, рассвет. Он приподнялся и огляделся. Перед ним расстилалось озеро, большое и гладкое, как стекло. Рядом, уронив голову, на жесткую скамейку спала Жасмин. Кри нахохлился возле нее, как усталый часовой. Неподалеку лежал Барда. Его дыхание было глубоким и спокойным, а Дейн... Дейн сидел на носу шлюпки. Его большие темные глаза смотрели вдаль. Лив облизал сухие губы. «Где мы?» — услышал он свой собственный голос. «Что произошло?» «Шлюпка села на мель», — медленно проговорил Дейн. «Потом ее перебросило в какую-то протоку. И мы приплыли сюда, в это озеро, вместо того, чтобы продолжать путь вниз по течению к морю. Но возле Ары нет озера!» Лив покачал головой, не в состоянии поверить собственным глазам. Теперь он видел вдалеке широкую полосу реки. «Когда-то оно здесь было», — тихо сказал Дейн. «И теперь, благодаря наводнению, появилось вновь. Разве ты не видишь тростник, Лив? Озеро снова вернулось в свои берега. А туман больше не прячет от нас его противоположный берег». Лив обернулся. Позади него раскинулась широкая долина, залитая светом. «Луара!» — прошептал Дейн. «Это Луара!» Лив вгляделся в мерцающий свет и, наконец, смог различить башни, крепостные стены и бастионы. Сначала ему показалось, будто они светятся сами по себе, но потом понял, что это тонкие лучи рассветного солнца бликуют на белоснежных камнях великого города. Он протер слезящиеся глаза. Город было трудно разглядеть в розовой пелене, но уже то, что он увидел, наполнило его сердце благоговением и покоем. Луара поражала нетронутой красотой. Весь город, все его дома, арки, башенки высечены с помощью волшебства из цельного мрамора, — сказал Дейн. Луара совершенно, на ее стенах нет ни трещинки, ни шва. Его голос окреп, стал глубоким и сильным. Лив удивленно посмотрел на мальчика. Дейн сидел очень ровно, его лицо преобразилось. Лив уже раз видел в нем подобную перемену. Дейн как будто стал старше и уже не казался таким хрупким. Его глаза горели огнем, словно исчезла укрывавшая его душу защитная маска. Почувствовав на себе взгляд Лифа, мальчик быстро отвернулся. «Сейчас самое время войти в город», — сказал он своим обычным тоном. «Очень рано, наверное. Большинство горожан еще спят». Не дождавшись ответа, он встал со скамьи и ступил на берег. Шлюпка покачнулась. Жасмин и Барда открыли глаза. «Все в порядке», — успокоил их Лиф. «Вы только посмотрите, где мы очутились. Наводнение снова наполнило старое озеро, и, кажется...» «Кажется, мы нашли Луару». Он указал на мерцающий силуэт города. Жасмин и Барда, прищурившись, вгляделись в нежно-розовое зарево. «Значит, Луара в самом деле стоит на реке!» — воскликнула Жасмин, «или, по крайней мере, на берегу этого громадного озера. И Дейн думает, что мы можем беспрепятственно войти в город», — нахмурился Барда. «Луара в руках врага». Лив покачал головой. «Так говорит Дум, но я сомневаюсь, что это правда. Город еще нельзя разглядеть, но у ворот не дежурят серые стражи, а на стенах не видно знака повелителя теней. Город не разрушен. Он кажется таким спокойным, Барда. Ты когда-нибудь видел, чтобы город, захваченный врагом, выглядел так?» Барда помедлил, потирая рукой подбородок. «Неужели это возможно?» — прошептал он. «Неужели волшебство Луары смогло устоять перед повелителем теней? Если это так, Лив, если так...» Сердце Лифа заплясало в груди. «Если это так, наследник престола может быть здесь, может ждать нас». Город лежал перед ними, такой тихий, такой прекрасный в своем солнечном одеянии. Прибрежная полоса гостеприимно манила путников, но радость Лифа быстро уступила место страху. Склонив голову, он медленно последовал за Дейном, пытаясь побороть грызущие его сомнения. Были ли они плодом естественной осторожности, заставляющей его с трепетом входить в стены города, где, возможно, прячется враг? Был ли это страх перед самой Луарой, ее силой и волшебством, а, может быть, он боялся встречи с наследником? Лив поднял голову и увидел, что Дейн уже далеко впереди. Его одинокая фигура на миг остановилась, затем храбро шагнула в нежно-розовый свет и исчезла из виду. Глаза Лифа снова заслезились. Он вытер их рукавом и закутался в плащ, желая спрятать меч. «Мы не должны выглядеть как враги», — подумал он. «Мы должны...» «Лиф!» — раздался встревоженный крик Барды, и мальчик понял, что друзья потеряли его. Каждая ниточка плаща Лифа блестела, окружая его светом, пряча от посторонних глаз. Он откликнулся и остановился, поджидая друзей. Те вскоре подоспели, щурясь от солнца. Последние несколько шагов до городских ворот они проделали вместе. Свет больше не слепил их. Луара предстала во всем своем великолепии. Весь город, все его дома, арки, башенки высечены с помощью волшебства из цельного мрамора. Луара совершенна, на ее стенах нет ни трещинки, ни шва. Затаив дыхание, они с минуту смотрели на город. Потом, вытянув вперед пустые руки в доказательство, что пришли с миром, тихо вошли под белоснежную арку. По телу побежал легкий холодок. Они все равно что погрузились в прохладную чистую воду. Время остановилось. Лив позабыл, где они и зачем пришли. А когда, наконец, очнулся, то понял, что глаза обманули его. Арка, которую он принял за простой вход, оказалась значительно длинней. Вместо того, чтобы сразу попасть в город, друзья очутились в широком белоснежном туннеле. Кри опустился на плечо Жасмин. «Что происходит?» — прошептала девушка. «Какое странное чувство!» Лив промолчал. Он не был испуган. Наоборот, на душе еще никогда не было так хорошо и легко. Они медленно миновали туннель и вошли в город. Их не встретили привратники в длинных одеждах. Впрочем, серых стражей здесь тоже не было. Тишина была звенящая. Их сапоги гулко стучали по каменной мостовой. Лив задрал рубаху и посмотрел на пояс Тилуары. Рубин сверкал, как обычно. Значит, опасность им не угрожала. Но изумруд... Изумруд потускнел. Он стал безжизненным, как тогда, когда украшал лоб Геллика. Что это означало? Здесь было зло или... Мальчик силился вспомнить, от чего еще мог потускнеть изумруд. Путники шли по тихим улицам. Большие и маленькие дома, башни и дворцы открывались их взором. Через высокие окна и открытые двери можно было видеть роскошные занавеси, цветные ковры, прекрасную мебель. На подоконниках стояли цветочные горшки с дивными растениями, вокруг которых вились пчелы. В больших катках, стоящих вдоль дорог, росли фруктовые деревья, на площадях били фонтаны, а широкие столы, стоящие прямо во дворах, были накрыты к ужину. Но никто не сидел у красивых прудов, не нежился под сенью деревьев, не ел приготовленные яства, никто не бродил по улицам, не смотрел из окон, не стоял на цветастых коврах, не отдыхал в мягких креслах. Город был пуст. «Здесь, как в там, где встречаются реки», — пробормотал Жасмин. «Нет», — мрачно сказал Барда, — «там, где встречаются реки, превращена в руины, а из этого города люди исчезли как будто 5 минут назад». Он огляделся по сторонам. «Насколько могущественно волшебство Луары?» — спросил он. «Могут ли ее жители становиться невидимыми? И где Дейн?» Недоумевающие путники двинулись дальше, по безмолвным мраморным улицам. Наконец они вышли на главную площадь города и нашли ответ. Хотя бы на один из вопросов Барды. Дейн был здесь. Высокие дворцы с белоснежными колоннами окружали площадь. К самому большому из них вело множество ступеней. На самой последней лежала резная шкатулка, она как будто была принесена сюда специально, а потом брошена. Дейн стоял на коленях перед большой мраморной стеллой, в центре площади. Лив понял, что именно об этой стеле ему рассказывал отец. Но зеленый огонь больше не вырывался из ее верхушки, а мрамор избороздили трещины. Дэн не двигался. Он даже не откликнулся, когда Лив, Барда и Жасмин, подойдя ближе, позвали его, полной тоски. Глаза мальчика были прикованы к буквам, высеченным на стеле. Трещины, как шрамы, покрывали надпись. «Мы, жители Луары, клянемся в верности Адину, королю Тилуары и его потомкам. Если наша клятва будет нарушена, пусть разрушится эта стена, а мы покинем город в наказание за свое бесчестие».